Глава 13. 72 часа спустя. «Моя императрица, ты все так же прекрасна!» Кай в очередной раз остановился рядом с капсулой Мирал. Мужчина медленно встал, покинув свою коляску, и провел ладонью по стеклу капсулы. «Ты сломан!» – раздался голос сбоку. В нем не было ни злости, ни агрессии. Королева смотрела на Кая без единой капли эмоций. «О! Как я мог уделить вам меньше внимания? Извините, моя королева, но я не мог не почтить старую знакомую. Кстати, я пришел не с пустыми руками. У меня есть подарок для вас». Кай вернулся и сел в свое кресло. Он нажал на небольшую панель управления на правом подлокотнике, и пол рядом с королевой открылся. Отъехала одна из мелких плиточек на нем. Это не могло стать выходом для девушки, потому как в появившееся отверстие не прошла бы и ее рука. Из него выехала капсула серого цвета, упакованная в прозрачный материал. «Берите, берите! Это безопасно!» – подбодрил настороженно смотревшую на этот предмет девушку Кай. «Я бы даже сказал, что это полезно!» Взятый предмет представлял из себя прозрачный пенал. Когда королева взяла его в руки, тот рассыпался прахом. Альвийка прикрыла глаза. Капля энергии прокатилась по ее материальному телу, даря покой. Через пару мгновений она посмотрела на свои руки, и там лежал легкий, почти невесомый комбинезон, похожий на обычную рабочую одежду. Альвийка несколько раз осмотрела полученный подарок и вопросительно взглянула на Кая. Тот понял этот взгляд правильно и решил объяснить. «Оболочка капсулы. Элемент, снятый из старого накопителя доспеха. Наши ученые не совсем уверены, какое питание должно быть у вашей расы, поэтому решили попробовать пойти по простому пути. Что же до одежды? Извините за фасон, но это экспериментальный образец. Это не совсем обычный комбинезон. Нити содержат полости с изоляционным материалом. Работа получилась внешне грубой, но эффективной. Она позволит вам излучать минимальное количество усвоенной энергии в окружающую среду. Ваше здоровье – это высочайшая ценность для нас. Пока вы не придумаете, как меня использовать, королева подошла к стенке своей тюрьмы. Вы – ценнейший ресурс. А к любой ценности стоит относиться с трепетом. К тому же, в мире всегда кто-то кого-то использует, так или иначе. Не думаю, что у вашей расы как-то по-другому. Ладно, не буду вас смущать своим присутствием. Переоденьтесь, и вам станет легче». Кай уже собирался покинуть отсек, когда неожиданно замешкался и произнес: «Ах да! Вы ошибаетесь! Я не сломан!» Сказано было максимально безразлично. Зачем он так долго медлил с ответом и вообще, к чему было отвечать? Значит, ответ все же был важен для мужчины. Как бы то ни было, он ответил, но теперь его остановил уже вопрос королевы. «Кто она такая?» Уточнять, о ком идет речь, не было смысла. Кай замешкался сильнее, а потом молча развернулся и поехал в кресле в сторону двери. Уже остановившись у выхода, мужчина громко, четко и как-то искусственно произнес: «Ваши судьбы никак не связаны. Пусть вас это не беспокоит. Оденьте выданную одежду, пожалуйста!» Он покинул помещение, сразу же закрыв за собой двери. Королева еще раз повертела в руках выданную одежду. Легкий, но довольно грубо сшитый комбинезон серого цвета. Альвийка поднесла руку к стенкам своей тюрьмы и тут же одернула, когда несколько кристаллов стали излучать легкое серое свечение. Она удивленно глянула на них, потом на комбинезон. Цвета действительно совпадали. Недовольно дернула подбородком, но все же одела его. Неожиданное ощущение тепла прокатилось волной, словно в комнате закрыли сквозящее окно. Размышления королевы отвлек шелест, тихий треск и щелчки. Она привыкла к ним. Последнее время эти странные звуки слышались все чаще. Громкий щелчок и звон разбитого стекла. Это было чем-то новым, неожиданным. А потом треск повторился, но в этот раз Альвийка успела заметить источник звука. Это были камеры внутреннего обзора. Было бы наивным считать, что ее не контролируют. Но оборудование разваливалось, крошилось, будто древний артефакт. Они падали с потолка, подобно переспевшим плодам. Словно они не были новыми, а прошли сотни лет. Трухлявые серые куски металла и остатки внутренней электроники разлетались по полу. Королева пыталась понять, что происходит. Она подошла к стеклянной стенке куба, но заряженные кристаллы по-прежнему реагировали и атаковали ее. Но ее энергетическое ядро чувствовало вихрь энергии, как бы ни препятствовала этому материальная оболочка. Новый звук. Шелест за спиной. Она резко обернулась, чтобы увидеть, как мелкие серые частицы, что сыпались с потолка в месте крепления камер, начали двигаться. Они скапливались в одном месте, а потом продолжали перемещаться вверх, создавая подобие силуэта. Так продолжалось не дольше пары минут, и перед ней предстал серый мужчина. Он был серым буквально, состоящим из осыпающихся частичек металла и стекла. «Приближается», — услышала она, хоть губы незнакомца были сомкнуты. «Когда он прибудет, придется сделать выбор». «О ком ты говоришь?» Это был едва ли не первый раз, когда королева растерялась и не понимала, что происходит. Она находилась едва ли не в ступоре. Это существо не было ее расы, но и человеком или альвом оно не было так же. Она даже не была уверена, что оно вообще существовало. Первая же пришедшая в голову идея была логична и понятна. Потоки энергии не врут. Стоило углубиться внутрь своего энергетического ядра, посмотреть на незнакомца иным, истинным взглядом, лишенным материальных преград. Герольд делал это легко. Но у королевы была другая задача. Тем не менее, она постаралась. Легкое золотое свечение распространилось по телу. Удалось. Но вот то, что она увидела, на миг заставило даже королеву ужаснуться. Перед ней был лишь туман. Серебряный туман, что поглощал всю энергию и даже материю в комнате. Он был на полу, стенах, потолке. И был голод, несоизмеримый даже с потребностями короля. Это поглощало все. Оно поедало помещение, в котором находилась Альвийка. Нарастающую панику прервал сам незнакомец. «Я не трону тебя. Пока что». Но вестник смерти, ее глашатай, он скоро прибудет, и от твоего выбора будет зависеть его решение. От таких ответов понятней и легче не стало. Ей, королеве, ставят условия. Тем временем серый мужчина подошел к капсуле с ее соседкой. Всмотрелся в ее глубину, чуть наклонив голову. И неожиданно широко улыбнулся. А потом сделал шаг вперед к капсуле и начал падать. В стекло ударил поток серого праха. Все, что осталось от стоявшего тут мгновение назад мужчины. Треск и скрежет железа. Щелчки. Сначала слабые, но с каждой секундой усиливающиеся. Одна из удерживающих капсулу подставок треснула и разлетелась серыми обломками. Капсула наклонилась, а потом громко упала на дно, частично покосившись. От пола к ее потолку стали разрастаться трещины. Они увеличивались и ветвились, а внутреннее содержимое стало медленно сочиться, растекаясь по полу. Знакомый звук. Королева повернула голову в противоположную сторону, глядя, как открываются единственные двери в это помещение. Это был Никай. Прошедший через них индивид был необычен. Скорее всего, это была переделанная тяжелая броня. Или даже штурмовая броня. Где-то 2,5 метра в высоту. Широкие пластины закрывали руки и ноги. Определить наличие головы можно было чисто условно, потому как имеющийся шлем был сращен с торсом, образуя цельный монолит. Данная броня не могла использоваться в качестве боевой единицы из-за неповоротливости и медлительности. Но вот то, что доспех был способен выдержать и пережить многое, это факт. Словно обезвреживающий мину сапер, вошедший ученый, а кто еще сунется сюда, двигался медленно и аккуратно. Подошел к упавшей и разлетевшейся на куски камере. Остановился у поврежденной капсулы, рассматривая возникшие трещины. Это еще раз доказывало, что внутри находится живой человек, а не дроид. Тот бы ограничился сканерами. Резкий звук бьющегося стекла разнесся по помещению. Оставшаяся в капсуле жидкость хлынула сплошным потоком. Вошедший ученый прикрыл торс брони руками и пригнулся, что еще больше выдало в нем кабинетного работника, а не солдата. «Как мило!» Веселый смех разнесся по помещению. Королева оглянулась, пытаясь определить его источник, но это оказалось безрезультатно. Неожиданная догадка заставила ее присмотреться к разрушенной капсуле. Да, она была пуста. Разлетевшиеся обломки и вытекшая жидкость. Там просто негде было спрятаться. Уже во второй раз королева недоуменно пыталась проанализировать увиденное. А вот реакция вошедшего ученого была более однозначной. Он сорвался с места, побежав в сторону выхода. «Ну куда же ты, дорогой?» Тонкие женские руки обняли доспех сзади. Он резко обернулся, но за спиной никого не было. «Что же ты уходишь?» Появившаяся снова из-за спины ладонь нежно погладила торс доспеха. «Мы ведь даже не познакомились ближе. Это нужно быстро исправлять». В этот раз перед обернувшимся доспехом стояла альвийка, хрупкая, в легком невесомом платье. Она тепло и мило улыбалась. В какой-то момент королева словила себя на мысли, что она засмотрелась на эту девушку, прислушиваясь к каждому ее слову. Стоило заставить энергетическое ядро немного напрячься, прокачивая энергию по материальному телу, и иллюзия развеялась. Но девушка никуда не делась. Альвийка стояла перед массивным доспехом, намного превышающим ее своими габаритами. Подняла свои хрупкие руки и протянула их к нему. Послышались свист и щелчки. Головная броня открылась, и массивный шлем отъехал в сторону. Внутри находился молодой мужчина, завороженно следивший за каждым жестом девушки. «Ведь так лучше?» Смех, похожий на журчание ручья, разнесся по отсеку. «Так намного лучше, дорогой!» Руки Альвийки опустились на голову парня. Она нежно провела ладонью по его щеке, погладила волосы. «Какой чудесный подарок ты мне преподнес, дорогой! Просто прекрасный!» Снова ладонь опустилась на щеку мужчины, но в этот раз легкое поглаживание оставило за собой след. Кожа лица ученого стала сереть, сохнуть и осыпаться прахом. «Любимая!» Неясно, чувствовал ли мужчина боль, но, рассыпаясь прахом, он блаженно улыбался, влюбленно глядя на стоявшую напротив Альвийку. В какой-то момент он упал на колени, осыпаясь прахом внутрь своего доспеха. Когда тот оказался полностью пуст, то с грохотом завалился на бок. А девушка присела на массивную грудь доспеха и постучала по ней ладонью. «Конечно, пришел без цветов, но хоть накормил при встрече!» Она хлопнула по бронепластине в последний раз, вставая. Подошла к стенке куба, сдерживающего королеву. Посмотрела на сияющие серым светом ядра Криста. «Извини, дорогая, но это мое!» Альвийка сжала ладонь, и с громким треском все ядра начали лопаться, разлетаясь на куски. Серое марево, излучаемое ими, медленно окутало тело девушки, а потом впиталось им же. «Вот, так намного лучше!» «Ну что, познакомимся поближе, соседка?» «Меня зовут Мирал, дорогуша!» Альвийка вплотную подошла к стенке куба, опустила на нее ладонь. Ветвистая сеть трещин стала расходиться от ее руки по всей поверхности уже потерявшего опасность препятствия. Стеклянное крошево осыпалось на пол, а девушка продолжила говорить. «А как тебя зовут, милая?» «Королева», — настороженно ответила вторая узница. «О, мне нравится твой настрой и самооценка!» В этот момент пол заметно тряхнуло, и по отсеку разнесся неестественный гул и треск. «Хм, кажется, это за нами. Предлагаю поболтать попозже». Альвийка развернулась и воздушной, летящей походкой пошла к выходу. Прошла десяток метров. Остановилась. Двери отсека открылись сами, и в помещение вбежало несколько солдат-смотрителей. Они были облачены в легкую броню, но вооружены тяжелыми лазерными винтовками. Войдя, они тут же направили их на спокойно стоявшую Мирал. Та улыбнулась, поднимая руки. «Ну что же вы, дорогуши, так бегаете? Дыхание вам еще понадобится. Ведь я так рада вас видеть, дорогие!» «Объект Альфа свободен! Усильте охрану!» Не обращая внимания на слова девушки, отчитался стоявший дальше от нее мужчина. «Нам требуется...» Вспышка лазера. дыра в груди. Мужчина замолкает, глядя на текущую по доспеху кровь. Взгляд поднимается выше. Там стоит его напарник, удерживая еще дымящуюся лазерную винтовку и блаженно улыбаясь. Солдат пытается поднять свое оружие, но замертво падает на пол. А вот второй боец выкидывает свою винтовку и все так же радостно улыбаясь идет к Мирал. «Извини, милый, ты молодец!» Альвийка берет обеими руками его голову, и не проходит и минуты, как иссохшая безжизненная мумия падает на пол отсека. «Но время поджимает!» Мирал снова оборачивается к замершей королеве. «Ну так что, идешь, дорогуша? Или ты из тех, кто любит такое жестокое обращение?» «Иду», – пробурчала королева, переступая через осыпавшиеся стенки своей камеры. То же время. Капитанская рубка. Стоит понимать, что поглотивший королеву корабль никуда не делся. Он продолжал мигрировать на просторах систем глаз, представляя из себя подобие летучей базы. Но утверждать, что это и есть невидимая никем база смотрителей, было все же преждевременно. Тем не менее, любое судно должно иметь своего капитана. Тут их было двое, и выглядели они как близнецы. Причем, видевший смотрителей раньше, опознал бы в них любого из капитанов их линкоров. Любого! Глава Кай. Связь установилась мгновенно, показывая недовольное лицо последнего. Не обратив на это и доли внимания, один из капитанов-близнецов отчитался. «Нас атакуют!» «Ну так уничтожьте их!» Кай хотел отключать связь, когда капитан снова заговорил своим лишенным эмоций голосом. «Мы не можем!» «Бронепластины корабля поглощают все и даже прицельные попадания. Нам не хватает боевой мощи. Зафиксирован отказ половины орудийных накопителей. Данные нарушены, но пришедшие отчеты говорят о критичной степени износа оборудования, будто накопителям не один десяток лет эксплуатации. Я запустил повторный анализ. Очевидно, что в отчетах ошибка. Подождите, сколько кораблей противника нас атакует? Фиксируем один корабль. Класс не ниже линкора. Он вышел перед нами через самосгенерированные варп-врата. Вы не можете уничтожить один корабль? Кай забарабанил по подлокотнику кресла. «Вызывайте флот!» «Мы не можем. Связь отсутствует». «Вы только сейчас мне об этом говорите! Уничтожьте глушители!» Ударил по многострадальному подлокотнику мужчина. «Сканеры не фиксируют наличие в системе глушителей. Предположительно, противник мог расположить их во всех соседних системах. Поэтому сигнал не проходит. Все то же, кажется, бесившее Кая безразличие». «Уходим!» – просто ответил глава. «Есть!» Перед огромной китообразной тушей корабля возник энергетический пучок. Он должен был послать маяк через варп к точке выхода. Но, уплотнившись, резко расширился и погас. Один из капитанов нейтрально произнес: «Создание варп-врат невозможно. Направленные помехи. Нас глушат, но сканеры не показывают наличие такого оборудования. Предполагаю, что глушитель находится внутри корабля противника. Поэтому первоначальные системы оповещения не зафиксировали активацию Капитан не успел договорить, когда его перебил коллега. «За рождение в варп-врат! Судя по мощности маяка, ко входу в систему готовится целый флот. Они закончили выставлять глушители, пока нас развлекал единственный противник, и атаковали группой. Выведите изображение на мой монитор!» Капитан кивнул, и перед Каем возникло изображение варп-врат, через которые выходил корабль. Такой знакомый линкор. «Танатос!» — кивнул глава смотрителей. «Запрос связи!» — произнес один из капитанов. «Разрешил!» — коротко гаркнул Кай. Монитор ожил, показывая сидевшего в капитанском кресле мужчину. Взгляд серебряных глаз сосредоточился на главе смотрителей. «Я же говорил, Кай, что вопрос цены не закрыт», — усмехнулся командор и подмигнул. Связь оборвалась. «Фиксирую множественные залпы противника. Щиты не набирают достаточную мощность. Фиксирую активацию штурмовых челноков. Враг пошел на абордаж». Попеременно отчитывались оба капитана. «Хочешь платы? Хорошо. Посмотрим, хватит ли здоровья ее пережить, командор». Кай встал со своего кресла. В этот момент связь с капитанским мостиком резко оборвалась.